Но то, как она тяжело опустилась на диван, будто туго набитый манекен, сулила недоброе. Едва композиция закончилась, я взял пульт и нажал на стоп. Все то время, которое показалось вечностью, Линди не пошевелилась. Сохраняя напряженную и неловкую позу, потом, немного подтянувшись, принялась вертеть в руках шахматную фигуру. Очень мило, произнесла она, спасибо, что дали мне послушать. Фраза прозвучала шаблонно, но Линди, похоже, и не имела ничего против. «Быть может, это не совсем в вашем вкусе. Нет-нет». Голос у Линди был негромкий, бесцветный. «Это очень мило. Спасибо, что дали мне послушать». Она поставила фигуру на доску и сказала: «Ваш ход». Я посмотрел на доску, стараясь припомнить, на чем игра прервалась. Чуть помолчав, осторожно спросил: «Быть может, это песня? У вас связано с ней что-то особенное?» Линди вскинула голову, и я ощутил, как под бинтами лицо у нее вспыхнуло гневом. Но ответила она прежним спокойным тоном: «Это песня? Ничего у меня с ней не связано. Совершенно ничего». Внезапно она рассмеялась коротким, недобрым смехом. «Ах да, вы имеете в виду, не связана ли эта песня с ним? С Тони? Нет-нет, он никогда ее не исполнял. А вы играете очень мило, вполне профессионально». «Вполне профессионально? Что под этим понимать? Я хочу сказать, что это вполне профессионально. Примите это как комплимент. Профессионально?» Я встал с дивана, пересек комнату и вынул диск из проигрывателя. «С чего это вы так взъярились?» Голос у Линди звучал по-прежнему отстраненно и холодно. «Я сказала что-то не то? Простите». Я старалась быть вежливой. Я вернулся к столику, вложил диск обратно в коробку, но садиться не стал. «Так мы будем доигрывать партию?» — спросила Линди. «Если не возражаете, у меня дела. Надо позвонить по телефону, разобраться с бумагами». «С чего это вы так взъярились? Не понимаю». «Нисколько я не взъярился. Время поджимает, вот и все». Линди все-таки поднялась с дивана, чтобы проводить меня до двери, где мы и расстались, обменявшись сухим рукопожатием. Я уже упоминал, что после операции сон у меня разладился. В тот вечер меня вдруг охватила усталость. Я лег пораньше, крепко проспал несколько часов, но глубоко за полночь проснулся и заснуть снова уже не смог. Поворочившись в постели, встал и включил телевизор. Показывали фильм, который я смотрел в детстве. Я пододвинул кресло и, приглушив звук, досмотрел оставшуюся часть. Потом понаблюдал за двумя проповедниками, которые старались перекричать друг друга перед бесновавшейся публикой. На душе у меня, в общем, было хорошо. На расстоянии миллиона миль от внешнего мира чувствовал я себя вполне уютно, поэтому, когда зазвонил телефон, сердце у меня из груди едва не выпрыгнуло. «Стив, это вы?» — звонила Линди. Голос у нее звучал странно, и я подумал, уж не выпила ли она. «Да, это я. Час поздний, я знаю. Но только что, проходя мимо, увидела у вас под дверью полоску света. Решила, что у вас тоже не лады со сном, как и у меня. Пожалуй, что так, соблюдать режим не получается». «Да-да, это верно. Именно так». «У вас все хорошо?» — спросил я. «Конечно, все хорошо. Даже очень». Теперь мне стало ясно, что Линди не пьяна. Но установить точно, что с ней, у меня не получалось. Вряд ли она была чем-то особенно возбуждена. Просто ей не спалось. И, возможно, ее волновало что-то такое, что ей хотелось мне сказать. «У вас вправду все хорошо?» — переспросил я. «Да, все хорошо, но...» «Послушайте, дорогуша, мне хочется кое-что вам передать». «Передать что именно?» «Лучше я промолчу. Мне хочется, чтобы это был сюрприз. Звучит заманчиво. Хорошо, я зайду и возьму. Может, после завтрака? А я-то надеялась, что вы зайдете и заберете прямо сейчас». «То есть это сейчас у меня? А вы не спите, и я не сплю. Час поздний, я понимаю, но...» «Послушайте, Стив, о том, что было чуть раньше, что произошло. У меня такое чувство, что я должна объясниться. Пустяки, я вовсе ничего. Вы на меня вскинулись из-за того, что подумали, будто мне не понравилась ваша музыка. Но это совсем не так. На самом деле все обстоит наоборот, в точности наоборот. Что вы мне проиграли? Запись той песни «Ты рядом»? Она у меня из головы не выходит? Нет, не из головы, из сердца. Из сердца она у меня никак не выходит. Я не знал, что сказать, и не успел еще подобрать слова, как Линди снова заговорила. «Так вы зайдете прямо сейчас?» «И тогда я вам толком все объясню, а самое важное...» «Нет-нет, молчу. Это должен быть сюрприз. Приходите и увидите». «И опять захватите с собой тот диск, ладно?» Едва отворив дверь, Линди забрала у меня диск, точно я был мальчиком рассыльным. потом схватила за запястье и втянула в комнату.